Я думаю, что в американском городе не все люди трусы. Я, знаешь ли, очень верю в американский народ. Джим хотел сказать еще что-то музыканту, но в эту минуту явились новые гости и заполнили комнату веселым гулом приветствий, поцелуев и рукопожатий. Это были, как всегда, воинственные, бодрые, готовые схватиться в споре Цезарь со своей неизменной трубочкой, одетые во что-то яркое и блестящее, как оперение райской птицы, Маргарет с Нэнси и постоянная их спутница Мэри Смит. Поздоровавшись с гостями, Салли умчалась на кухню за оладьями, а девочки тотчас же устремились к Чарли. «Ты уже встал, вот хорошо-то! Когда же в школу? Без тебя так скучно в классе! Даже вице-президент Принц недавно приходил и спрашивал о тебе, скоро ли ты придешь. Он надеется, что к экзаменам ты поможешь ему подтянуть малюток, а то у нас все разболтались. Даже вот она, — Нэнси показала на Мэри, — даже она ухитрилась заработать у Ричи F по литературе». Мэри покраснела. «Это было, когда ты лежал в больнице, Чарли, — шепнула она. У меня тогда совсем не работала голова». И она преданными глазами взглянула на мальчика. «Не горюй, Мэри, я уверен, ты скоро опять получишь свои ленточки», — дружески утешал Чарли. «А я написала стихи», — сообщила сияя Нэнси. «Василь уже положил их на музыку. Сегодня он обещал прийти со скрипкой и сыграть нам что-нибудь, если не побоится твоего дяди». «Что же его бояться?» — засмеялся Чарли. «Дядя Джим такой добрый, и он обязательно должен послушать Василя. Может, он поможет ему учиться музыке». «Вот было бы чудесно!» — воскликнул Нэнси. «Василь играет так, что мог бы выступать перед любым королем!» Чарли иронически фыркнул. «Подумаешь, перед королем! Готов держать пари, короли ничего не смыслят в музыке. Вот если бы ты сказала, что он может выступать перед каким-нибудь знаменитым музыкантом, это я понял бы. А то перед королем». «Ой, смотрите, кто идет!» — воскликнула вдруг Мэри, взглянув в окно. «Патриция! Сама Патриция Причард!» Хорошо, что у Чарли была темная кожа, иначе девочки увидели бы, каким жаром опалило его лицо. Он выпрямился и, не двигаясь, с напряжением смотрел на дверь. Пат вошла, пугливо озираясь по сторонам. «Господи! Одни негры! Куда она попала? Что сказала бы мама, если бы знала, где находится ее дочь? Впрочем, вот одна белая девочка, Мэри Смит, но она не в счет. Ее мать что-то вроде швеи или продавщица в магазине». Краска то пропадала, то появлялась на бледных щеках Пат. «Вот Салли Робинсон. Та самая Салли, которая иногда приходит к ним на кухню стряпать и помогать маме. Посмотрите-ка на нее, какая она сегодня нарядная и величественная. Как снисходительно ласково она здоровается с Патрицией Причард. Очень рада видеть вас у себя, мисс Патриция». Салли благожелательно смотрела на важную барышню. «Слава богу, сынок мой совсем поправился, встал сегодня с постели». «Да, мэм», — пробормотала Пат. «А вот это мой шурин Джеймс Робинсон», — продолжала Салли. «Вы, наверное, читали о нем в газетах, мисс». «Да, мэм», — опять пробормотала Пат, не смея поднять глаза на высокого черного человека, который смотрел на нее с легкой усмешкой. «О, Джим отлично понимал, что чувствует сейчас эта белая девочка из Парк-авеню, попавшая в черное гнездо». «Ничего, ничего, барышня, надо приучаться. Может, еще настанет такое время, когда вы сочтете честью для себя пожать руку негру». Чарли тоже смотрел на девочку, недоумевая, отчего она так смущена. Наверное, Пат просто стесняется. В комнате так много незнакомых людей. Он пришел ей на помощь. «Как хорошо, что ты зашла к нам, Пат», — сказал он, застенчиво нагнув голову. «Я, видишь, я уже совсем выздоровел». Пат кивнула ему и девочкам, как будто только что их заметила. «Раз ты просил, я не могла не прийти», — сказала она с величием королевы. «Я всегда исполняю такие просьбы». Чарли наморщил лоб под повязкой. «Просил тебя прийти? Когда это?» — удивился он. «Девочка, которой ты поручил...